Они наводят свою маленькую пушечку, Арчи. Ну, значит, мы все вместе отправимся на дно. И целятся они не в мостик, а в кормовую часть. Хотя, право не могу понять, что они собираются сделать. Он осекся и крикнул: «О, нет! Нет! Ложись! Ложись!» Он кинулся на пол, увлекая за собою Маккинона. Не успели они приземлиться, как тысячи пуль, сопровождаемые стрекотом пулеметов, прошили носовую часть мостика. Все четыре окна мостика разлетелись вдребезги. Пулеметный обстрел длился всего несколько секунд. Едва он закончился, как пушечка на палубе подводной лодки быстро выстрелила три раза. Каждый выстрел вызывал содрогание Сан-Андреаса, так как выпущенные снаряды разрывались где-то в кормовой части корпуса. Маккинон вскочил на ноги и взялся за штурвал. «Если бы я стоял здесь, я бы уже давно был покойным Арчи Маккиноном. Благодарить вас буду завтра». Он посмотрел в окно прямо перед ним. Оно было в отверстиях, трещинах, царапинах, разводах и совершенно тусклым. «Джордж?» Но звать Нейсбая не было необходимости. Схватив огнетушитель, он двумя ударами выбил все окно. Вытянув шею, осторожно посмотрел, что происходит внизу. Увидел, что Сан-Андреас, как стрела, несется на нос немецкой подводной лодки, и только затем резко выпрямился, как человек, осознавший, что опасность позади. На боевой рубке ни души, Арчи. Все ушли. Чертовски забавно, правда? Ничего забавного нет, сухим тоном ответил боцман. Если он и был каким-то образом потрясен случайностью своего недавнего спасения, он даже виду не показывал. Обычное дело, Джордж. Спуститься вниз и задраить за собой люк, когда готовишься к погружению. В нашем случае к срочному погружению. К срочному погружению? А у капитана нет выбора. Он понимает, что своими огневыми средствами он не в состоянии остановить нас так же, как, по всей видимости, не может воспользоваться и своими торпедами. В настоящее время он продувает свой основной балласт. Видите, те пузырьки? Это вода, вытесняемая из балластного отсека под высоким давлением. Порядка 3-4 фунтов на каждый квадратный дюйм. Но он оставил пушечный расчет на палубе. Действительно оставил. Видимо, опять не было выбора. Подводная лодка представляет большую ценность, нежели жизнь трех человек. Видите те клапаны на правой стороне их жилетов? Это кислородные клапаны. Джордж, вы не могли бы взглянуть, нет ли у нас там загорания на корме? Вы можете воспользоваться телефоном. Маккинон показал на телефонный аппарат перед штурвалом, который пулеметными пулями был разбит вдребезги. Нейсбай, понимающе кивнул и сходил по очереди на оба борта. Ничего. Ничего не видно. Он посмотрел вперед на немецкую подводную лодку, которая была на расстоянии всего лишь 100 ярдов. Она опускается, Арчи. Палубу и на носу, и на корме уже заливает водой. Я это вижу. И она поворачивает на правый борт. Это я тоже вижу. Шаг отчаяния. Он надеется, что если сможет развернуть свою подлодку и встать под острым углом к нам, тогда мы его заденем только по касательной».